рэп инсомния, не сплю ни хера, пишу в 5 утра. Attention please, шоу-биз, весь бомонд и уличный сброд. Анонсион, выключай, если нет 18, я предупреждаю, могу не понравиться. Рэп и хип-хоп большая разница, один ебет, второй трасница, всех касается. Твое наплевательство не снимает обязательства. Уважайте себя, уважайте друг друга, иначе общество не выдержит напруги. Еще до того, как ты бабосы косил, нищий МС землю хип-хопом крестил, по планете земля колесил. Буду передавать историю, пока хватит сил. Прими посыл, эй, где тебя черт носил? Ты уже всех оповестил? Микс-мастер фрик на шоу пригласил всех МС, райтеров, диджеев и, конечно же, бибойс. Где мои биг-гёрлс? Are you ready? Make some noise. Эй, чё они там косятся? Опасные гости. Да ладно вам, расслабьтесь, бросьте. Мы тут не кидаем кости, мы швыряем биты, а не понты, не бомбы. Каждому свое, мода или голод. Не руби корни, дерево не даст плодов. Не я, не такой чувак. Привет, писюнцы, модни певцы. Я вас путил и в силы батарейки вашу еремейк-конторы. Бухтите, что вы номер один хором. Ну а мы с братами поделим поровну хип-хоп кожному дому. Спробуй зрозуміти мій рэп сужим. Дума плаза свой саб, квартал южный. Дружи, в мене дещо інша ціль. До того, как ти бабуси косил, нищим всі землю хип-хопом крестил. Ну ладно, вот вам золотой телец. Я его отец, я построил вам дворец. Заходите, давайте, шапку снимайте. Червеки скидай, зграя рэп рэперів готові заробляти, а ну покаж, на що ти здатний. Ха-ха-ха-ха, оце потіха, лопну ще від сміху. Нет історії в твоєм хіп-хопі, я потрикать буками, могу под фанка звуки. Факи будеш тикать внукам, привет, студійні суки. Ловіть глюки, ми вилазим із люков. I'm not playing hater, я не злюка. Почувствую Донбасом муки, смотри, не пукни. Сколько рэперов обделались, профукали хіп-хоп культуру. А тепер пруд буром, ізволь послушать гуру. Фриксон пишет новую суру, я би хотел остановиться, но хіп-хоп мне даже снится. У меня рэп инсомния, мне не спится. Мне говорят, уже нельзя этому измениться. Но когда вижу лица бибоев, райтеров, диджеев и МС, мне хочется кричать, что я сил. Хип-хоп жив! Мой посыл ничем не отличается от диско МС, ведь мы все на них выросли. Наши твои кумиры, кумиры и кумира выросли на мистер Мэджик эфирах. Послухайте уважно, Cold Crush Brothers по-лугански. Полюбляю ковбасу, японську на шампанське. Но в данный момент в жизни фрика эксперимент. Руки в побелке, жареный картофан на тарелке. Все ништяк, пишу новые демки, снимаю пенки, тяну свою лямку. Привет крутым сявкам, рэперам, пиявкам. Кто-то в студию ездит под охраной, а кто-то пишет в избе с волками рядом. Мне не нужны награды, молю бога, чтобы дома перестали бить градом. Кировск найди на карте, найди фартовый район Витошки. Фоткайся, мажор, для гламурной обложки. А мы в истории пороемся трошки. Я представляю Zulu Nation молодежку. Еще до того, как ты бабосы косил, нищий МС землю хип-хопом крестил. Еще до того, как ты бабосы косил, нищий МС землю хип-хопом крестил. Давай-давай покопаемся в истории трошки. Я представляю Zulu Nation молодежку. Давай-давай покопаемся в истории трошки. Я представляю Zulu Nation молодежку. Давай-давай покопаемся в истории трошки. Я представляю Zulu Nation молодежку. У меня рэп инсомния, не сплю ни хера, пишу в 5 утра. У меня рэп инсомния, не сплю ни хера, пишу в 5 утра. Peace to my man, покрив, акробат пера. What's up, man?